Глава 4. Ирина. Я не знала, что я делала. Я знала одно. Мне нужно было спрятаться. Ибо от вчерашнего позора я еще не отошла. «Ира!» — позвал меня босс. «Миш, где она?» Вот если он меня выдаст, то никаких больше пирожков. «Вышла, Максимка!» — хихикнула. «Максимка! Угу, это двухметровый амбал!» «Девушка, ну вы там заблудились, что ли?» Заныла недовольная покупательница. «Я не заблудилась, я пряталась. За прилавком. Глупо, конечно. Стоишь себе, улыбаешься клиенту, который вот уже протягивает денежку. А потом видишь через витрину идущего босса и резко падаешь на пол, прижимая голову к коленям. А все почему? Потому что стыдно. Он меня вчера почти что голой видел». Заметила подозрительную тень над собой и подняла голову. Удивленная. Нет, даже насмешливое лицо шефа зависло возле монитора. «Интересно тут у тебя», — подколол он. «Шуточки ему. А я теперь вообще под землю провалиться готова». «Очень», — подыграла. Максимка сощурился и грозно так, но совсем тихо прошептал. «Уволю». «Больше не буду». Пообещала и также резко встала, нацепив фирменный оскал для покупательницы. «Пакетик вам искала», — отчиталась я. Послав мне недовольный взгляд, девушка резким движением отобрала у меня пакет с покупкой и, бросив деньги, удалилась, даже не дождавшись чека. «Это что за цирк?» — отчитал меня босс, как только дверь за покупательницей закрылась. Потупив взгляд, поколупала ножкой пол. «А что тут сказать? Такой же, что и вчера». Долго он молчал. Я даже не удержалась. Взглянула на мужчину и опять поймала этот странный взгляд со смесью умиления и раздражения. «До обеда я буду у себя», — резко сменил тему шеф. И имел в виду он другой бутик. «Если понадобится помощь или будут экстраординарные ситуации, зови Мишу, он знает, что делать». Кивнула. Инструктаж со мной Аня еще вчера провела. «И не прячься, Ир!» — попросил начальник. «Все равно макушку видно!» Я бы даже могла обидеться, но его улыбка, такая добрая и теплая, вызвала ответную реакцию. Так и провела его взглядом. Странный он. Красивый, но странный. Месячную зарплату отдала бы, лишь бы только узнать, что он вчера подумал, когда увидел меня в роли ведьмы. Жаль, я вообще мужчин не понимала. А этого особенно. Как назло, клиентов опять не было. Я не могла ни на что отвлечься. Только и думала о своем боссе и смешанных чувствах, которые возникали при его появлении. Я гадала, что может такого экстраординарного произойти субботним утром в бутике элитного женского белья. Но даже самые немыслимые идеи, которые могли прийти мне в голову, не превзошли реальность. «Это ограбление!» — внезапно заорал вбежавший в магазин мужчина в маске обезьяны с огромным черным пистолетом в руке. «Никому не двигаться!» Никого, слава звездам, и не было. Одна лишь оцепеневшая сотрудница и затаившийся в подсобке дядя Миша. Пирожков он точно больше не получит. «А может, вы ошиблись?» — пропищала я, с ужасом глядя на оружие. Я его только по телевизору и видела. Ювелирный на другой у... Вспомнила, что на той же улице и совсем рядом бутик большого. И смолкла. «Молчать!» — заорал грабитель. А я, когда на меня орут, еще больше нервничаю. «Да что тут красть-то? Трусы?» — завопила я. «Ты хоть глянь, куда зашел!» Грабитель, будто только сейчас задавшись этим вопросом, в самом деле зыркнул по сторонам, и взгляд его остановился на плакате. Том самом, ага, с девушками в костюмах. «Кассу гони!» Вдруг как заревет, я даже вскрикнула от неожиданности. Поймав мешок, который он запустил в мое лицо, я открыла кассу и начала вяленько складывать наличку. Обидно, неприятно и до чертиков обидно. Тут мало совсем. Пробормотала я. Взглянула на гада, а он в наглую пялился в мое декольте. Его темные глаза хорошо были видны через прорези маски. «Обезьяна», — пробормотала я. «Чё сказала?» — возмутился грабитель и наставил на меня пистолет. «Ничего-ничего», — проблеяла я. «Вам мелочь класть?» Он схватил у меня мешок и заглянул внутрь. «Ты, блядь, издеваешься? И это все?» «Нет. Ну а вот на что он надеялся?» «А вы вечером приходите», — посоветовала я. «Больше будет». И на этом месте вор почему-то слетел с катушек. Поднял пистолет в потолок и выстрелил, отчего на нас с ним посыпалась штукатурка. Я завизжала и, прикрыв голову руками, спряталась за прилавком. И надо же, кто соизволил явиться. «Стоять! Я милицию вызвал!» — заорал дядь Миша. Он направлял на вора такой же черненький пистолет. Но стоило тому навести свое оружие, как дядя Миша снова юркнул в подсобку. «Сволочи!» В сердцах выпалил грабитель и начал палить по всему, что видел. Попал в витринное стекло, и оно с грохотом повалилось на улицу. Я завизжала и на секундочку выглянула из-за своего укрытия. «А что же это охреневшая рожа?» Он стоял ко мне спиной и остервенело разрывал нижнее белье. И вот когда он добрался до плаката, моему терпению пришел конец. Тихонечко схватив огромную декоративную вазу, длиной с половину меня, я на цыпочках начала подкрадываться к горе-горилле. Три шага, и он вдруг затих. Почувствовал неладное. Два шага, и где-то с улицы разносится грозная «Ира!». Один шаг, и грабитель резко разворачивается, а его кулак летит прямо в мое лицо. И вместе с этим ваза опускается на его дурную черепушку. Мы упали одновременно. Только я сразу отползла обратно за прилавок, потирая ушибленную скулу. А вот грабитель все, с концами. Так и не встал. «Хоть бы не прибило», — взмолилась я. «Еще изо всяких уродов срок наматывать». «Ира! Ирочка!» Что-то огромное и тяжелое влетело в мою зону комфорта и сжало в своих ручищах. «Босс, посмотри на меня!» — потребовал он. И столько необузданной злости было в его глазах, что я только и могла пялиться на него, не мигая. Он же бегло осматривал всю меня. «Не задел?» Я покачала головой. И Максим увидел что-то на моей скуле и зарычал. Натурально, как разъяренный медведь. А потом вдруг резко встал, покинул меня и ушел в торговый зал. Послышались страшные звуки. Аккуратненько выглянув, я охнула. И в ту же секунду сорвалась с места. Если я ту обезьяну не убила, то босс точно одним ударом мог бы. А он уже раза три его приложить успел. «Максим Алексеевич!» «Макс, хорош!» Тоже заорал дядь Миша. И вместе мы его от грабителя оттянули. На улице уже собрались люди и с ужасом, а некоторые с интересом, наблюдали за происходящим через разбитые витрины. Послышался вой сирен, и дядя Миша погнал нас двоих в коридор. «Забери его», — попросил он. «Посидите немного, пока полиция вас позовет. Я все объясню». «Ага, еще и небось все подвиги себе присвоит. Вот хитрый жук». Но спорить я не стала. Сама понимала, что Максиму срочно нужно успокоиться. «Все хорошо», — хлопотала перед ним, утягивая мужчину в кабинет. «Все уже прошло». Я закрыла за нами двери, и шеф, резко вырвав свою руку из моего захвата, начал расхаживать по помещению. Ему хватало всего нескольких шагов. «Какого хрена ты полезла?» – завопил он вдруг на меня. «А я же, когда на меня орут, он наш бутик разрушал!» – в тон прокричала. Босс снова зарычал, схватил меня за руку и потянул к столу. «Здесь сиди!» – строго приказал он, буквально усадив меня на рабочую поверхность. Я спорить не стала, сидела и нервно болтала ногами, пока он рылся в шкафчиках. А когда нашел аптечку, то сам сел в кресло, оказавшись ниже меня. Его руки слегка подрагивали, когда он смачивал вату зеленкой. А затем он задрал мою юбку, оголяя оцарапанные коленки. Я сама на них не обратила внимания, а он каким-то чудом заметил. «Ой, петь же будет!» – пропищала я и схватилась за его предплечье. «Железные мышцы!» «Я подую!» – со смесью заботы и раздражения произнес мужчина. И действительно начал дуть. Ну а я, наблюдая, как за мной ухаживают, и переваривая то, что произошло и могло произойти, ощутила приток слез. «Нет, нет, ну все же обошлось! Не надо, Ирочка!» «А если бы с тобой что-то случилось?» Уже совсем спокойно, но все еще строго спросил шеф. Он поднял на меня глаза, и в них было столько неприкрытой тревоги, что я все-таки не выдержала. Подбородок затрясся, носу защипало. Глаза застелило пеленой, и я взвыла. «Ир!» Максим устало вздохнул. Встал и заключил меня в свои теплые и очень надежные объятия. Приятно. Безумно. Но еще лучше стало, когда он начал поглаживать мои волосы. «Маленькая моя, уже все». Я хрюкнула. Случайно вышла от помеси рева и смеха. «Максим Алексеевич, ну какая из меня маленькая?» Спросила я и захихикала. Почувствовала, что он тоже улыбался, но отстраняться не спешил. Даже прижал крепче. «Для меня маленькая и глупая пипец просто. Придушил бы». «Вы уже душите», — прокряхтела я. И хоть жаловаться мне хотелось меньше всего, но дышать тоже было необходимо. Шеф нехотя меня отпустил. Пригладил волосы и еще раз жестким взглядом осмотрел скулу. «Урод!» «Что там? Страшно?» Жалобно спросила я. А потом представила, как бабушка отреагирует, и совсем опечалилась. Максим очень нежно, почти неощутимо погладил ударенное место пальцем. У него и у самого были сбитые костяшки. «А давайте теперь я за вами поухаживаю», — предложила и отвела взгляд. Уж очень трудно было его выдержать. Столько новых, непонятных мне эмоций вспыхивало в одночасье. Конечно, можно было бы сослаться на стресс. Но даже будучи совсем неопытной в делах любовных, я понимала, что дело как раз о мужчине и моей реакции на него. Его заботу, прикосновения и взгляды. А еще эта фраза «моя маленькая», смешная и такая непривычная. «Все нормально», – заверил Макс. И в этот момент в кабинет без стука ворвались полицейские. А дальше день превратился в полное безобразие. Нас всех отвезли в участок, долго допрашивали, выдвигая несуразные теории о том, что я могла состоять в заговоре с грабителем с целью получения средств. Меня даже пытались запугать, но я посчитала, что на сегодня с меня достаточно, и в конечном итоге послала следователя в баню. Он еще немного меня попрессовал и отпустил по приказу руководства. Дядя Мишу и шефа я встретила на улице. Максим Алексеевич хмурился с недовольством, слушая охранника, пока тот пытался оправдаться. «Старый я уже, Максюш. Давно Лерке говорил». «Да ладно, Михалыч», — выдал он, когда заметил меня. «Ситуация и правда неординарная. Иди-ка домой. Завтра обсудим». Охранник послал мне виноватый взгляд, махнул рукой и побрел домой. «Ты как?» — спросил шеф. — Нормально. Обидно только, что меня подозревать в заговоре с той обезьяной стали. Я им говорю. Я будущий астроном, человек науки. А они мне. Знаем мы вас, хиромантов. Хироманты, вообще-то, и близко не астрономы. Горестно вздохнула и посмотрела на босса. Он в ответ странно меня разглядывал, слегка улыбаясь не столько губами, сколько глазами. — А давай я тебя провожу. Вдруг заявил он. В центре все было близко. Вот и полицейский участок находился всего в двух кварталах от бутика и в трех от моего дома. «Да тут недалеко», — я замялась. «Да и вам, наверное, с витриной что-то сделать нужно». «Я позвонил друзьям. Они уже заколотили. А через 2 недели привезут новое стекло». Макс мягко улыбнулся и галантно подставил мне локоть. «Я все же проведу». «Мне так спокойнее будет», — гордо задрав подбородок. Я приняла руку и заявила. «Это не я к себе притягиваю проблемы». «А они к тебе», — догадался мужчина. «Умный больно, да?» «А вот и нет. У меня своя философия», — заявила я. «И раз уж мы так неторопливо прогуливались по центральной улочке теплым весенним вечером, то решила поделиться подробностями. Если мыслить позитивно, то в жизни происходит все самое хорошее и светлое. И к добрым людям притягиваются такие же по духу. А к злым – обезьяны, вроде того в маске. Можно сказать, что это закон кармы. Я не сделала ничего плохого, потому никак не могла притянуть это». И тут я прикусила язык, вспомнив о краже трусов. «Вот оно! Я же их все-таки не совсем случайно унесла. То есть сначала да, а вот потом подумала и согрешить. И вот он, бумеранг судьбы». Заметив мою заминку, шеф вопросительно поднял бровь. «Да что мы все обо мне, да обо мне?» – возмутилась я. «Расскажите лучше, где вы живете?» Мне было интересно, как он так умудрялся постоянно появляться вовремя. «В том же доме, где я работаю», – охотно поделился начальник. И что интересно, в этот момент я его даже как работодателя воспринимать не могла. Мы шли под ручку, как настоящая парочка. Он весь такой высокий, широкоплечий, подтянутый, безумный красавец, мужчина-мечта. И я. «А ваша сестра?» Продолжила я тему. «Со мной на одном этаже. В свое время отец выкупил весь блок из 3 квартир. У меня еще младший брат есть, но он сейчас в Италии». «Я знаю», — бодро заявила и снова прикусила язык. Максим-то не подозревал, что мы с Аней ему косточки полдня перемывали. Нервничала я очень. А стоило подумать, что наша прогулка очень уж напоминает свидание. И нервничать начала еще больше. «Ну, это и небольшой секрет», — заверил Макс. А потом задал неожиданный вопрос. «Ты голодна?» Я уставилась на него с ужасом. «Нет, я о еде и думать не могу». «Потому что перенервничала». Понимающе кивнул он и вдруг остановился. А меня притянул за руку и развернул к себе лицом. «Ира, я в профилактических целях должен тебя наказать. Ты поступила безрассудно. У этого больного на голову человека в руке был пистолет. Я не особо верующий, но когда бежал, то молился, чтобы он не выстрелил. Ты понимаешь, как близко была к смерти сегодня?» Тогда не понимала, честно призналась. А сейчас вот дошло. Понуро опустила голову, ковыряя ножкой асфальт. «А как наказывать будете? Я думаю, мне полезно». Грудная клетка мужчины подозрительно затряслась. Но когда я взглянула на него из-под ресниц, он оставался серьезным и строгим. «Я еще не придумал, но обязательно придумаю», — пообещал шеф и повел меня дальше. Он сам начал рассказывать о том, как родители перебрались на постоянное место жительства в теплую страну у самого моря, и его пытались переманить. А он не хотел. Ну и Лера осталась. Думала, что так ей удастся быть более самостоятельной и независимой. Вообще, мне очень понравилось, как он отзывался о сестре. Даже несмотря на ее непостоянный характер, Максим ее оправдывал, защищал и прикрывал. «Я и так планировал взять под свой контроль ее бизнес», – поведал он. «Но после сегодняшнего принял окончательное решение о переезде». «В плюшевое царство?» – недоверчиво переспросила я. Макс фыркнул. «Да, пожалуй, надо будет освежить стены». «Мы пришли», – наконец призналась я, остановившись у своего подъезда. По правде говоря, мне хотелось намотать еще кружок вокруг дома. Или 3. Но тогда Макс бы все понял, а мне было бы еще более неловко. «Давай до самых дверей», – потребовал настойчивый мужчина. Я, конечно, кивнула, стараясь держать улыбку, которая так и ползла до самых ушей. Мы поднялись на 3-й этаж, остановились у моей двери. Я уже собралась торжественно поблагодарить за заботу, как он меня перебил. «Я даже не знаю, одна ли ты живешь?» «Не одна», честно призналась. Он скупо кивнул. А мне вдруг захотелось разъяснить, но этого не потребовалось. Дверь резко распахнулась и показалась бабуля. Окинув Максима беглым взглядом, одобрительно кивнула. «Ирочка, «А ты чего это кавалера не приглашаешь?» «Это мой босс», — гордо заявила я. «Начальство и чаем не напоить. Где наши манеры?» — отчитала меня бабушка. Я послала Максу виновато вопросительный взгляд. Но он вообще не выглядел смущенным. Даже наоборот. Такой озорной мальчишеской улыбки я не видела у него никогда прежде. «Это Варвара Кузьминична», — представила я. «Максим Алексеевич». «Максим», — поправил он меня. «Пирожков будете?» — выкрикнула бабушка из кухни. Я тем временем провела гостя в ванную и показала, где вымыть руки. Да, жили мы скромно, но в чистоте и уюте. «Нет, спасибо!» – вежливо отказался Макс. «Ась!» Жестом показав, что бабушка плохо слышит, я провела его на кухню. «Спасибо, Варвара Кузьминична! Я, пожалуй, отка...» «Ась! Ты громче говори, я не слышу!» Наклонившись к шефу, незаметно прошептала. «Скажите «да». «Буду!» – громко произнес он. «Вот молоток!» В тон ему ответила бабушка. «Сразу видно. Богатырь. Здоровый организм». Через пару минут перед богатырем развернулась поляна явств. И пирожки, и фирменный холодец, и даже пельмени и соленья из загашника достались. А еще невесть откуда появилась домашняя колбаска с картошкой. В общем, каким бы ни был испуг, а при виде такой вкусноты и у меня слюнки потекли. «Ну как, внученька моя, работает?» – спросила бабушка, подавая нам чай. На все мои попытки помочь, она суетливо отгоняла меня обратно к столу, чтобы ни в коем случае не оставляла милого гостя скучать. «Она у нас умница и красавица!» «Ба!» – смущенно предостерегла я. Максим улыбался почти все время, а я не могла перестать пялиться на него, ведь он был совершенно обворожительным. «Ира отлично справляется», – похвалил босс. Я послала ему благодарный взгляд. «Только вот сегодня случился...» Я схватила его за руку и, выпучив глаза, активно закачала головой. «Вот не надо бабулю пугать разными бандитами!» Но та и сама уже подошла, нахмурилась, приспустила свои очки и подняла мое лицо за подбородок. «Батюшки!» — воскликнула она, узрев проявляющийся синяк. «Это что еще такое?» «Бабушка, ты только не переживай. Варвара Кузьминична», — перебил меня Макс. «Это исключительно моя вина. Не усмотрел. Сегодня в наш магазин ворвался буйный клиент». Я облегченно выдохнула, благодарная ему за то, что не стал упоминать пистолет. Хотя, вероятно, о таком событии точно будут передавать в новостях. И приплетут черт знает чего. «Но все обошлось, бабуль, честно. Я его вазой огрела, и он вырубился». «Молоток!» — бодро воскликнула бабушка, едва не подпрыгнув на месте. «Вот это я понимаю, женщина!» «Если она не перестанет меня нахваливать, я стану пунцовой, как соленые помидоры на тарелке Макса». «Но на работу я тебя больше не пущу!» — вдруг строго проговорила она. «Ну, начинается». «Бабушка, ну это же случайность!» «Опасность можно встретить где угодно, даже сидя дома». «Нет», – строго отрезала она и посмотрела на гостя поверх очков с хитрым прищуром. «Варвара Кузьминична, я без Иры никак», – заявил шеф. «Хорошо, что я чай не успела отпить, а то поперхнулась бы». Как-то необычно это в его исполнении звучало. Двусмысленно. «Давайте компромисс искать. Я вам даю слово, что теперь с вашей внучки глаз не спущу и обеспечу ее безопасность». «И провожать домой будешь?» – строго вопросила бабуля. «Конечно», – воодушевленно заявил Макс. Я переводила взгляд шефа на бабушку, не понимая, почему они так долго играют в гляделки. «В этом нет никакой необходимости», – вяло попыталась вмешаться. «Есть», – одновременно произнесли эти двое. Сказать, что было неуютно, некомфортно и вообще странно. Ничего не сказать. Такое чувство, будто против меня устроили маленький заговор. «Бабушка, вот я так и знала, что ты будешь переживать. А ведь ничего страшного не произошло. И Максиму Алексеевичу вовсе не обязательно тратить свое время». «Ась, что ты там бормочешь?» Закатив глаза, я послала шефу красноречивый взгляд. Он сжался и закусил губу. Но я-то понимала, что по факту мужчина с трудом сдерживал истерический хохот. Уже у двери, когда мы с бабушкой провожали гостя, я шепнула ему на ушко. «Простите, она просто пошутила». «Ира!» — притворно грозно возмутился шеф. «Я своих слов на ветер не бросаю. До завтра. И еще раз спасибо за ужин. Обалденно вкусно». «Конечно вкусно. И помидорчики Иринка закатывала», — вставила бабуля. Вот что удивительно, говорили мы довольно тихо. И стояла она далековато, почти у дверей на кухню. И как, спрашивается, услышала,